Глава третья. Должно быть, отец Паскаль понял, насколько меня потрясла смерть незнакомого трубочиста. Похоронами он занялся сам. Меня же отправил помогать сестре Лидии в саду, что, в общем-то, не имело отношения к обязанностям священника, но я не посмел отказаться. Все равно я скверно себя чувствовал. Сестра Лидия увела меня к склепам, вручила пару толстых перчаток и велела избавиться от засохших лоз, опутавших все вокруг. Занятие оказалось умиротворяющим. Тяжелые мысли оставили меня, осенняя прохлада взбодрила, и к моменту, когда один из склепов удалось полностью освободить, я воспрянул духом и повеселел. «Давно вы служите здесь?» — спросил я. «Давно». Назвать сестру Лидию разговорчивой было сложно, но я предпринял еще одну попытку завести беседу. «Церковный сад прекрасен. Кто научил вас выращивать столь прихотливые растения?» «Господь, должно быть». Еще несколько часов мы работали в молчании. Сестра Лидия кряхтела, присаживаясь, и я решил было предложить ей отдохнуть, но слова так и не сорвались с губ. Одинокая фигура, замершая у одного из склепов, привлекла мое внимание. «Я оставлю вас». На ходу, снимая перчатки, я направился к склепу и вскоре узнал скорбящую. Ею оказалась дочь леди Эммы, юная Мари. Она заметила меня и запахнула черное пальто. Светлые волосы разметал ветер, лицо покраснело не то от слез, не то от холода. «Мари, верно?» — уточнил я, делая вид, что не запомнил ее имени. «С вами все в порядке?» «Отец Уэйн». Ее голос был блеклым, бесцветным. «Если вас интересует, собираюсь ли я лишаться чувств от горя, то нет, не собираюсь. Здесь покоится ваш отец». Я встал рядом с девушкой и коснулся нательного креста. Над входом в ухоженный склеп висела табличка с единственным выбитым словом — «Томеску». «Надеюсь», — неопределенно ответила Мари. Ответ показался мне странным, но я не подал виду. «Как давно он?» «Год назад. Ровно год назад». Возможно, то была игра моего воображения, но во взгляде Марии, устремленном на дверь склепа, я видел не скорбь, а гнев, словно хрупкая девушка собиралась бросить вызов Господу и заставить его отвечать за смерть отца. «Вы все еще носите траур», — тихо заметил я. «Вся наша семья». «Невосполнимая утрата мне очень...» «Довольно, отец Уэйн», — прервала меня Мари. «Вы не знали моего отца и не можете...» Она замолчала, но обвинение повисло в воздухе, смешавшись с удушливым запахом роз. Кулаки Мари сжались, а плечи мелко задрожали. «От гнева? От сдерживаемых слез?» «Простите», — сквозь зубы сказала она. «Я не стану держать на вас обиду». «Да. Вы ведь все понимаете!» Слова ее были наполнены ядом, но я предпочел это проигнорировать. Горе меняет людей. Я действительно не собирался обижаться или злиться на девушку, потерявшую любимого отца. Наоборот, сквозившая в ее интонациях боль заставила меня задуматься о том, что почувствовал бы я, узнав о смерти кого-то из близких. «Вы исповедовались?» — тихо спросил я. «А в этом есть смысл?» Мари взглянула на меня, тонкая светлая бровь издевательски изогнулась. «Что бы вы мне сказали, отец Уэйн? Что все наладится? Что Господь забирает лучших? Что у Него есть план на каждого из нас?» Она повернулась на каблуках и сделала шаг вперед, заставляя меня отступить. «А что, если я скажу вам, что смерть моего отца... вовсе не план Господа, что его вырвали из нашей жизни насильно, вероломно, вопреки тому, что он должен был жить долго и счастливо». «Вы думаете, что его убили?» — прямо спросил я, стараясь не выдавать волнения. «Вы зря приехали сюда, отец Уэйн», — бросила Мари. «Это место проклято, как и вся моя семья». «Уверен, все не так». Мари рассмеялась. «Ну, конечно. пока вы лицом к лицу не столкнетесь со злом, что распростерло крылья над Нейквиллом, вы мне не поверите. Но скоро вы поймете». «Скажите прямо», — потребовал я, — «клянусь, что сохраню ваши слова в тайне». Задумчиво взглянув на меня, Мари прищурилась, будто пытаясь рассмотреть во мне что-то неочевидное, что-то спрятанное глубоко под кожей. «Зло способно принимать причудливые формы, отец Уэйн», — наконец сказала она. «Не позволяйте ему одурачить себя». И она ушла, оставив меня стоять у склепа, подобно истукану. Душа моя болела, и я не мог понять, чем вызвана эта боль — глубоким сочувствием утрате или мыслями о том, что Мария нездорова. Имел ли я право рассказать о своих догадках ее матери или отцу Паскалю? Прислушаются ли они ко мне? Оставьте ее в покое. Вздрогнув, я обернулся и увидел сестру Лидию, сжимавшую в руках корзину со срезанными лозами. Ее взгляд был удивительно ясен, выражение старческой усталости исчезло с лица. «Прошу прощения». «Не пытайтесь облегчить страдания Марии, отец Уэйн», — повторила сестра Лидия. «Есть вещи, понять которые каждый должен самостоятельно». Спустя мгновение она уже брела в сторону церкви, а я смотрел ей вслед, силясь понять, что она имела в виду. Не могли же все жители города сойти с ума? «Предрассудки», — решил я. Наверняка о самом богатом семействе Нейквилла ходит множество слухов и сплетен, и жители с удовольствием смакуют их, передавая из уст в уста. Собравшись с духом, я последовал за сестрой Лидией. «Глупости», — мысленно повторял я. «Все это просто городские байки. В таком месте, как Нейквилл, жителям ничего не остается, кроме как судачить о соседях». Сжав нательный крест в ладони, я прибавил шагу. Хористы начали распеваться. Сухой старик сидел за органом и, кажется, молился, прикрыв глаза. Прихожане болтали друг с другом, занимали места на скамьях, а я наблюдал за ними, взволнованно переминаясь с ноги на ногу. Текст проповеди жег карман. «Мне казалось, что я не готов, что отец Паскаль ошибся, доверив мне столь важное дело». Моя вера в себя таяла с каждым мгновением. Решив, что свежий воздух поможет собраться, я вышел на улицу и отошел в сторону от входа в церковь. День выдался пасмурный, серый, тяжелые тучи затянули небо. Безрадостный пейзаж. Я снова пробежался взглядом по ровным строчкам, написанным позавчера. Память никогда меня не подводила, но я знал, перед паствой я вмиг забуду все, что написал, и с позором провалюсь. «Вы дрожите». На мои плечи легло тяжелое пальто. Я вздрогнул и обернулся. Рядом стоял человек, внешность которого настолько поразила меня, что я забыл родной язык и лишь шевелил губами, силясь что-то сказать. Карие смешливые глаза, изогнутый в улыбке рот, прямой длинный нос. И удивительное смешение оттенков. На чуть смуглой коже светлели пятна разных форм, создавая иллюзию того, что молодого мужчину сшили, словно лоскутное одеяло. Большое белое пятно занимало часть лба, и волосы над ним, только подумайте, росли тоже белые. «Прошу прощения», — пробормотал я, силясь отвести взгляд от незнакомца. «О, глазейте сколько угодно, я уже привык», — отмахнулся тот, и я заметил, что ладони мужчины тоже покрыты пятнами. «И не бойтесь, это не заразно, я узнавал. Хотя некоторые доктора считали, что у меня проказа. Хорошо, что они ошибались, правда?» Тон незнакомца был насмешливым, а глаза лучились добротой, но его кожа... Клянусь, мне никогда не доводилось видеть таких необычных созданий. «Это болезнь?» — только и сумел спросить я, поправ все правила приличия. «Должно быть». Никто не дал мне внятного ответа, но я удовлетворился тем, что это не передается. И вы все еще дрожите. Сам незнакомец остался в белой рубашке с епископскими рукавами и в черном жилете, но холод, похоже, совсем его не беспокоил. «Это от волнения», — признался я. «Сегодня моя первая проповедь». «О, не стоит волноваться. Если вы лишитесь чувств, я смогу помочь». Незнакомец расправил плечи и протянул мне руку. «Александр Томеску. Доктор». Силясь скрыть удивление, я сжал его прохладную ладонь и ответил. «Алан Уэйн Тирл, священник». «Вы так внимательно разглядываете меня», — заметил Александр. «Вас беспокоят мои пятна или...» «Пытаюсь понять, кем вы приходитесь, леди Эмми», — признался я. «Деверем. Я брат ее покойного мужа». «Вы так молоды?» «Ах, это...» — Александр хмыкнул. «Мой отец отличался бычьим здоровьем, а его жены всегда были намного моложе. Я удовлетворил ваше любопытство?» «Прошу прощения». Я стушевался. «Вам не за что извиняться. Я тоже от природы любопытен». Александр вдруг подался вперед и втянул воздух рядом с моим ухом. «Ах, какой чудесный аромат! Вы пропитаны запахами церкви». Я не знал, что ответить. Стоял столбом и глазел на нового знакомого, пытаясь выдавить из себя хоть что-то. «Сегодня в поместье Томеску званый ужин. Эмма уже пригласила вас?» — неожиданно деловито спросил Александр. «Боюсь, что нет». «В таком случае я сделаю это за нее. И не забудем про отца Паскаля. Он ведь в добром здравии». «Отлично. Вижу, вы согласны». «Чудно». «Пойду. Эмма наверняка сходит с ума от беспокойства. Пальто вернете позже, отец Уэйн». Я не сумел вставить ни слова. Александр говорил быстро, напористо и не переставал улыбаться уголками губ. Создавалось впечатление, что он не принял бы отказ, даже сумея произнести его. Пока я размышлял, деверь леди Эммы скрылся за дверью. Его пальто согрело меня, но руки продолжали подрагивать. Какое странное вышло знакомство. Вернувшись в церковь, я передал пальто сестре Лидии, поправил воротничок и рясу, встал неподалеку от кафедры и принужденно улыбнулся прихожанам, рассевшимся на скамьях. Мой взгляд зацепился за семейство Томеску. Одетые в черное, они походили на небольшую стаю ворон. Лишь Александр выделялся на их фоне, словно диковинная экзотическая птица. «Вы готовы?» Отец Паскаль положил тяжелую ладонь на мое плечо. «Постараюсь не подвести вас», — уклончиво ответил я, пытаясь скрыть дрожь в голосе. «Если что-то пойдет не так, я вмешаюсь. Начнем». Дрожа и отчаянно потея, я встал за кафедру. «О соли, свете и любви. Какой прекрасный выбор темы!» Александр похлопал меня по плечу. Глаза его сияли, золотые искры испещряли темную радужку. И вообще он выглядел так, словно был моим отцом, ужасно гордым тем, что я справился. Мои же эмоции были далеки от восторга. Прихожане слушали меня, их взгляды были прикованы к моему лицу, а я не испытывал ни трепета, ни воодушевления. Я стоял за кафедрой, повторял заученный текст и не понимал, каким образом должен достучаться до сердец собравшихся. «Отец Паскаль, ваш преемник...» «Я не собираюсь заменять отца Паскаля», — слишком резко прервал я Александра. «Меня отправили сюда, чтобы перенять его опыт». «Простите его. В местах, откуда Александр родом, все немного...» Леди Эмма замялась, подбирая подходящее слово. «Не в себе», — вставила Мари. «Моя любимая племянница, как всегда, прямолинейна», — хмыкнул Александр. «Скверный же у тебя характер, дорогая». «Прекратите немедленно», — прошипела леди Эмма. Я наблюдал за семейной перебранкой, смущенно потупив взгляд. Семейство Томеску действительно поражало своей эмоциональностью и непринужденностью. «Вы ведь почтите нас своим присутствием на ужине?» — спохватилась леди Эмма. «Конечно», — тут же ответил отец Паскаль. «Отцу Уэйну не помешает познакомиться с паствой». «Да-да», — пробормотал я, натянуто улыбнувшись. «Буду рад». К как славно!» Александр сложил ладони в молитвенном жесте. «А я готовился вас упрашивать». «Уймись», — прошипела леди Эмма. «В таком случае нам пора». «Благослови вас Бог», — произнес отец Паскаль. Лишь когда за семьей Томеску закрылась дверь, я смог расслабить плечи и выдохнуть. Их присутствие действовало на меня скверно. «Вы побледнели», — заметил отец Паскаль. «Чувствую себя изюмом», — признался я. «Таким же сухим и выжатым». «Отдохните перед ужином. Приемы в поместье Томеску редко заканчиваются раньше полуночи. Я заеду за вами, вы не против?» Договорившись, мы разошлись. Я отправился домой, а отец Паскаль остался в церкви. Меня мутило, голова шла кругом. Не помня себя, я добрался до дома и, едва переступив порог, рухнул на колени. С носа скатилась капля пота, и я понял, что у меня жар. Мне стоило большого труда подняться на ноги. Тело не слушалось и казалось налитым свинцом. Сердце же колотилось так, будто я долго бежал. Страх. Густой и липкий. Он наполнял меня, и я не мог понять, чем вызвано это отвратительное ощущение. Я же в безопасности. Так отчего я дрожу и медленно схожу с ума? Добравшись до кровати, я упал ничком и закрыл глаза. Дурнота накатывала волнами. Казалось, если придется пошевелиться, меня тут же стошнит. Так я и уснул. А когда проснулся, чувствовал себя, словно по мне проехалась повозка. За окном сгустились сумерки. В комнате было настолько темно, что я с трудом сумел зажечь лампу. Дурнота отпустила, но силы покинули меня. Прежде чем встать с кровати, я долго сидел на краю, собираясь с духом. Внизу раздался стук. Выругавшись сквозь зубы, я поднялся и поковылял к лестнице, надеясь, что не упаду и не сверну шею. «Отец, Боже, что с вами?» Улыбка сползла с лица отца Паскаля, едва он увидел меня. Зрелище, должно быть, впечатляло. «Я плохо себя чувствую. Не думаю, что мне стоит ехать к Томеску в таком состоянии». «Конечно, это исключено. Немедленно возвращайтесь в постель. Я скоро приду. И, Аллан, дайте мне ключ, чтобы вам снова не пришлось спускаться». Спорить сил не нашлось. Я передал отцу Паскалю ключи и побрел наверх, надеясь уснуть и забыться до утра. Но сон не шел. Я ворочался в постели, смотрел в потолок, боролся с приступами тошноты. Они были не такими сильными, как днем, но да нельзя изматывающими. Прикрыв глаза, я старался успокоиться и унять колотящееся сердце. Пушистую компаньонку я заметил лишь когда мягкие лапы принялись утаптывать одеяло на моей груди. Кошка мурчала, терлась большой мордой о мое лицо, а после улеглась, придавив меня и подарив несколько мгновений покоя. Почувствовав себя в безопасности, я, кажется, задремал. Внизу хлопнула дверь, до меня донеслись голоса. Приподнявшись на локтях, я крикнул: «Я здесь, в спальне!» Кошки рядом уже не было. Должно быть, она оставила меня, как только я уснул. Какое прекрасное Господне создание! К моему несказанному удивлению, спустя несколько мгновений на пороге спальни появился не отец Паскаль, а Эш, моя случайная знакомая из цветочной лавки. «Скверно выглядите», — заметила она. «Я помогу вам». Она принялась доставать из тканевой сумки непрозрачные баночки и пакетики с резким травяным запахом. Я наблюдал за ней молча, потому что окончательно обессилел. «Принес воду». Отец Паскаль поставил на столик чайник, скинул пальто и стал закатывать рукава рубашки. «А как же прием?» Мой слабый голос напоминал скорее бледную тень самого себя. «Неужели вы думали, что я променяю вас на возможность выкурить пару сигар? Лежите, Аллан, Эш знает, что делает». Я наблюдал за уверенными движениями девушки, заваривавшей травы, а после спросил: «Вы знаете, что со мной?» «Я думаю, что вы испытали сильное эмоциональное потрясение», — серьезно ответила Эш. «Но разве у меня была причина?» «Проповедь», — нашелся отец Паскаль. «Перед ней вы были сам не свой». «Да, вы правы», — согласился я, принимая чашку из рук Эш. «Меня трясло и лихорадило. Я думал, что подхватил скверную болезнь». «Уверена, что дело не в этом», — заверила Эш. «Пейте. Эти травы успокоят вас и помогут уснуть». Я пил горький отвар. Мои гости молчали, но в этом молчании не ощущалось покоя. Наоборот, мне казалось, что они хотят что-то сказать, но почему-то не решаются. «Все в порядке?» — не выдержав, спросил я. «Да, конечно», — слишком быстро ответила Эш и принялась теребить край сумки. «Мы просто взволнованы вашим недомоганием», — подтвердил отец Паскаль. Взгляды, которыми они обменялись, мне не понравились. Я был совершенно уверен, что-то происходит, но не мог понять, что именно. «Оставайтесь дома завтра», — сказал отец Паскаль. «Я сам проведу похороны». «Похороны? Снова?» — я нахмурился. «Миссис Доусон выпала из окна, когда развешивала белье», — явно нехотя объяснила Эш. «Констебли придерживаются такой версии». «Еще одно падение? Как странно». Меня начало клонить в сон, и я с трудом ворочил языком. «Они уверены, что...» «Спите, Алан!» Отец Паскаль покачал головой. «Я зайду к вам завтра. Оставлю травы. Если снова станет дурно, просто заварите их». Эш натянуто улыбнулась. «В случае чего я попрошу маму помочь». «Спасибо», — выдохнул я. «Вы меня спасли». «Доброй ночи! Я запру дверь, не беспокойтесь». Отец Паскаль пропустил Эш и вышел следом за ней. Я сомкнул тяжелые веки и уснул еще до того, как за ними закрылась дверь.